Глава 15. Михаил оказался точен. В назначенный час он влез в мой внедорожник и смущенно произнес: «Я вам так благодарен. Очень неуютно себя чувствую из-за того, что вам пришлось подняться ни свет ни заря». «Меньше спишь, дольше живешь», — улыбнулась я. «Забудьте о ерунде, и долг платежом красен. Лариса мне очень помогла с ремонтом». Миша слегка смутился. «Я тоже поспособствовал. Розетки вам по уму поставил». «Понятия не имела, что это вы занимались электрикой», — удивилась я. «Лара ничего не говорила». «Лариса добрейшей души человек», — сказал Миша. «Всегда друзьям на помощь спешит. Позвонила и давай рассказывать, как вас с ремонтом надувают. А у меня как раз 3 дня свободных имелось». «Огромное вам спасибо», — с чувством произнесла я. «Машина хороша», — заметил пассажир и осторожно погладил торпеду. «Чувствуется мощь, дизайн отличный. Я себе новые колеса присмотрел. В пятницу пойду на выставку «Авто для всех». Там хорошие скидки обещают. Вы здорово водите, не по-женски. На руле не висите, не пытаетесь край капота взглядом нашарить. Я Ларису учил баранку крутить, но успеха не достиг. Она кресло чуть ли не к лобовому стеклу подвинет, шею вытянет, в руль вцепится и сопит. Я ей говорю: «Откинься, чувствуй себя комфортно. Чего так напряглась?» А она в ответ: «Мне надо видеть, где у машины нос заканчивается, иначе тюкну кого-нибудь». «Габариты она не чувствует, а ты как родилась шофером». «Ой, простите, тыкнул случайно». «Учитывая вашу возню с розетками в моей квартире и то, что мы ни свет ни заря рулим на вокзал за таинственным Брумбелем, предлагаю отбросить церемонии», — засмеялась я. «Мы с Ларой подружились, надеюсь, и с вами, с тобой, установим приятельские отношения». «Супер», — обрадовался Миша. «Хорошо, когда соседи приятельствуют». До вокзала мы домчались без особых проблем. Поезд прибыл по расписанию, пассажиры, отчаянно зевая, начали выбираться из вагона, и я обрадовалась. Похоже, утреннее приключение не затянется. «Как зовут человека, который везет Брумбель?» — спросила я у Миши. Тот почесал затылок. «Черт, а этого Карина Карловна и не сказала. Она исключительно про эту хрень говорила, типа «Брумбель надо привезти». «Ведите машину аккуратно, Брумбель нельзя трясти, как мешок с картошкой, не газуйте, не тормозите, как на ралли, Брумбель может удариться, проверьте, чтобы в машине было чисто, не испачкайте Брумбель». Кучу ненужных указаний дала, а имя, фамилию курьера не додумалась сообщить. Я тоже сглупил, не спросил, хотя у меня оправдание есть. Карина Карловна так насела, что я уходил из ее кабинета, покачиваясь, укачала меня от ее болтовни. Я оглядела платформу. У открытой двери вагона дремала проводница в слишком узкой и короткой форме. Чуть поодаль топтался грузный мужчина, у ног которого стоял ящик. Миша тоже заметил его и гаркнул. «Здравствуйте, а вы привезли Брумбель?» «Нет», — неожиданно писклявым голосом ответил прибывший. «Я жену жду». «Ну и где этот хренов Брумбель?» — завозмущался Михаил. «Куда подевался чертов Брумбель? Где его носит, идиотского Брумбеля? Народ давно вышел, а Брумбеля не видно». «Здесь», — звонко ответили из тамбура. «Брумбель тут, но мне одной не справиться». Миша крякнул и вошел в поезд. Я без промедления последовала за ним и увидела стройную, очень хорошенькую блондиночку в сапогах-ботфортах и симпатичной дубленой курточке, из-под которой торчал подол то ли мини-юбки, то ли экстремально короткого платья розового цвета. «Где Брумбель?» — без особой радости поинтересовался Миша. «Тут, помогите, пожалуйста», — пролепетала незнакомка и чуть посторонилась. Михаил присвистнул, я вздохнула. За спиной красавицы громоздились здоровенные ящики, штук 10, не меньше. «Вот, блин, чертов Брумбель!» — в сердцах выпалил Михаил. «Хорошо, что джип большой». «Простите», — прошептала блондинка, становясь пунцовой. «Нам понадобится тележка», — протянула я. «Брумбель так до машины не донести». «Хренов Брумбель!» дал волю раздражению Михаил. «Ну-ка, отойдите в сторонку». «Меня зовут Машенькой», смущенно представилась девушка, прижимаясь к стене. «Лучше вам сойти на перрон», прогудел Михаил. «Это ж какой дурак додумался эту ерунду в короба без ручек запихать». «Извините», побагровела Машенька. «Меня дома 4 человека провожали. Я думала, в Москве тоже ни один мужчина встретит. Папа приказал прямо с вокзала к Карине Карловне отправляться». «И кто у вас папаша?» — риторически поинтересовался Миша, оценивая взглядом размер свалившейся на него беды. «Он Брумбельди...» Начала Машенька. Конца фразы мы не расслышали, все звуки утонули в громком гудке отбывающего от соседней платформы состава. «Ясненько», — вздохнул Михаил, когда воцарилась относительная тишина. «Ваш отец сделал Брумбель». Машенька сравнялась по цвету с перезревшим баклажаном. «Можно и так сказать». «Вот странный мужик, не в обиду ему будет сказано», — прокряхтел Михаил, хватая один из ящиков. «Офигенно здоровенный Брумбель у него получился, а уж тяжеленный, хуже чугунины». Машенька закашлялась и вышла из вагона. «Нет, не понимаю я таких людей», — злился Миша. «Девчонка в Москву за шмотками отправилась, а папенька ей хренов Брумбель всучил. Добро бы он маленький был, симпатичный. Так нет же, уродище неподъемное. Легче, наверное, корову тащить, чем этот Брумбель». «Замолчи», — посоветовала я. «Маша вся красная, наверное, ей неудобно за глупость отца. Не смущай девушку. Куда ей деваться? Он приказал, дочка подчинилась». Михаил вытер со лба пот. «Некрасиво вышло. Сейчас исправлю». Сопя от напряжения, Михаил выволок первый ящик на перрон и повернулся к трясущейся то ли от холода, то ли от недосыпа девушке. «Простите, не хотел вас обидеть». «Я совсем не сержусь», — зашептала блондинка. «Понимаю, сколько неудобств вам доставило. Не моя идея отправиться в столицу. Папина он мне...» «Хренов Брумбель всучил», — взревел Михаил. Я посмотрела на вновь побагровевшую Машеньку и побежала к группе стоявших невдалеке носильщиков. Когда груду ящиков втолкнули в мой безразмерный джип, места там осталось всего ничего, на двух мышей. «Хорош бы я был со своей праворольной трехдверкой», — вздохнул Миша. «Спасибо тебе, Таня. Надеюсь, ты не опоздаешь на работу из-за меня». «Времени много, дорога пока пустая», — успокоила я его. «Простите, правильно ли я поняла, Татьяна не служит у Карины Карловны?» — робко осведомилась Машенька, когда я выехала на проспект. «Нет», — ответил Миша, — «Таня помогает с Брумбелем из хорошего ко мне отношения». «Ой, как неудобно», — снова залилась краской Маша. «Чепуха», — попыталась я успокоить девушку, — «вы же не виноваты». «Если отец сделал Брумбель, дочь за него не в ответе», — галантно подхватил Михаил. Маша превратилась в сочную свеклу, и тут у нее в сумке затрезвонил сотовый. «Доброе утро, тетя Карина», — зачирикала гостья. «Доехала отлично. Да, встретили. Да, еду. Да, чудесно. Да-да-да. Ой, зачем? Ну не надо!» Девушка захлопнула раскладушку. «Тетя Карина?» — удивился Миша. «Вы родственники?» «Ага», — прошептала Машенька. «Мой папа, ее родной брат и...» «Поворачивай налево», — сказал мне Миша. «Приехали. Тормози у зеленого дома». Я послушно совершила маневр и увидела женщину лет 45 в роскошной норковой шубе. «Тетечка!» — заорала Машенька, выскакивая на тротуар. «Мусенька!» — замахала руками дама. «Иди скорее в дом!» «Мне так неловко!» — заломила руки Маша. «Бедный Миша чуть не надорвался ящики таскать!» «Это его работа!» — отрезала тетка. «Разума нет, пусть носит тяжести. В другой жизни он университет окончит, и я у него в услужении окажусь, а пока ему придется молча моим приказам подчиняться». «Танечка любезно свой джип предоставила», — продолжала причитать девушка. «Мне жутко неудобно». Карина Карловна окинула внедорожник беглым взглядом, но промолчала. «Тетечка, нужны грузчики», — стонала племянница. «Иначе Миша долго провозится. Таня на работу опоздает. У меня даже сердце от переживаний заболело». «Иди, деточка, в квартиру. Вот ключики», — ласково пропела Карина Карловна. «Остальное моя забота». «Спасибо вам, Танечка, Мишенька!» — колокольчиком прозвенела Машенька. «Еще раз простите за тяжелый багаж». Едва милая девушка исчезла в подъезде, как Карина Карловна накинулась на Михаила. «Идиот, ничего поручить нельзя!» — довел ребенка до слез. «Как ты посмел ее упрекать?» «Я вообще молчал», — испугался Миша. «Но, может, разок сказал, что Брумбель тяжелый». «Что?» — с нехорошей интонацией произнесла начальница. «Кто неподъемный?» «Брумбель», — пояснил Михаил и решился на откровенность. «Еле-еле внутрь машины влез. Вон сколько упаковок». Карина Карловна заморгала, словно пустынная ящерица. Верхние веки медленно-медленно опускались, потом поднимались, обнажая застывшие глазные яблоки, и снова приходили в движение. «Я ей ни слова плохого не сказал», — защищался Миша. Девушка не виновата, что ее отец Брумбель этот настрогал и в Москву отправил». Карина Карловна сделала шаг назад, вытянула вперед руку и взвизгнула. «Ты уволен!» «За что?» — обомлел Миша. «Доставил Брумбель в целости, ни один ящик не уронил». «Идиот!» — закричала Карина Карловна. «Мою племянницу зовут Мария Брумбель. Она приехала жить в Москву, привезла свои вещи. Ее отец мой родной брат Брумбель, Денис Карлович, владелец нашей фирмы». Я вцепилась в руль. Только бы не расхохотаться во все горло. Жаль, что рев гудка поезда заглушил слова, когда на вопрос Миши «И кто у нас папаша?» милая девушка завела: «Он Брумбель де...» Продолжение мы не услышали и предположили, что гостья хотела сказать «Он Брумбель девал». А на самом деле блондинка пролепетала: «Он Брумбель Денис Карлович». «А ты недотёпа, которого нельзя даже улицы мести поставить», завершила выступление Карина Карловна. «Вы же Николаева, а не Брумбель», пискнул Миша. «Где мне догадаться было? Так разговор вели, что я подумал, Брумбель — это что-то типа астролябии или штангенциркуль какой». Карина Карловна достала мобильный, нажала на кнопки. «Сережа, быстро идите к моему дому, надо разгрузить машину». Отдав распоряжение, тетка смирила Михаила гневным взглядом. «Плохо жить недоумком. Почему я Николаева? Замуж вышла, фамилию сменила». «Вот блин», — протянул Миша. «Эх, невезуха, опять работы лишился. Почему же Маша молчала, не поправила меня?» «Моя племянница не хотела тебя, идиота, смущать», — гаркнула Карина Карловна. «Она интеллигентна сверх меры и не умеет с инвалидами ума правильно общаться. Хорошо, у нее тетя есть, которая придурков в шеренге строит и вон гонит».